с тобой давно не виделись. Года три, видимо. Я вспоминаю часто наш давний разговор. Его, признаться, тоже помню до сих пор. Слова в меня летели, словно камни с гор. С тобой хотела встретиться. Мне с трудом верится. На меня все сердишься, это вижу я. И как всегда понять не хочешь ты меня. Такая, значит, доля горькая моя. Год и два, и три, что ни говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Год и два, и три, что ни говори, с тобой нас изменили, и мы не те, что были, нет. Сказали все друг другу мы. Все, о чем думали. Мне все же непонятен твой ироничный тон. Прости, но я уже однажды был влюблен. И повторять ошибки больше не резон. Год и два, и три, что ни говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Год и два, и три, что ни говори, с тобой нас изменили, и мы не те, что были, нет. Оставляют след. Год и два, и три, что ни говори, с тобой нас изменили, и мы не те, что были, нет. Год и два, и три, что ни говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют.